Глава девятая. Был уже месяц тот, конец июня, начало июля. Наплыв приезжих в Бубасты его окрестности стал из-за жары уменьшаться. Но при дворе Рамсеса все еще продолжали веселиться, много говорили о случае в цирке. Придворные восхваляли смелость наместника, недогадливые восторгались силой Саргона. Жрецы с серьезным видом шептались между собой, что наследник престола все же не должен был вмешиваться в бой быков, на что есть люди, получающие за это деньги и отнюдь не пользующиеся общественным уважением. Рамсес либо не слышал этих разговоров, либо не обращал на них внимания. В его памяти запечатлелось лишь то, что ассириец отнял у него победу над быком, ухаживал за Камой, и Кама весьма благосклонно принимала эти ухаживания. Так как ему не подобало вызывать к себе финикийскую жрицу, то он однажды отправил ей письмо, в котором сообщал, что хочет ее видеть, и спрашивал, когда она его примет. Кама ответила, что будет ожидать его в тот же вечер. Не успели загореться на небе звезды, как Рамсес тайком, так ему, по крайней мере, казалось, вышел из дворца и отправился к храму Аштарет. Сад храма был почти пуст, особенно вокруг павильона жрицы. В павильоне было тихо и светилось всего несколько огоньков. Он робко постучал. Жрица открыла ему сама. В темных сенях она стала целовать его руки, шепча, что умерла бы, если б тогда в цирке разъяренное животное причинило ему какой-нибудь вред. «Но теперь ты вполне спокойна, раз твой любовник спас меня», — ответил он с раздражением.